Какие бы приказы ни отдавались, бойцы, неся большие потери, продолжали отступать. Казалось, что на последнем рубеже они остановят врага. Противник действительно застрял, но потом все началось сначала. Тут бойцы Рамира дрогнули и банально побежали, расстреливаемые в спину. Нэнси не могла на это смотреть и даже закрыла лицо руками, но нет-нет и подглядывала за всем происходящим, на секунду раздвигая пальцы, а затем, содрогнувшись, вновь зажмуривалась. Вскоре здание совета окружили, и неизвестные начали штурм. «Что творят, а?» С невольным восхищением сказал Георгий Финист, наблюдая за прыжками солдат противника через фундамент. «Циркачи, мать их, Нэнси!» Вбежал в штабную комнату запыхавшийся молодой мужчина в запылившейся форме таможенника и винтовкой в руках. «Крис, что ты тут делаешь? Я привел своих людей с космодрома для защиты города, но...» «Что но? Но, вообще-то я пришел за тобой», — сказал Крис Леранг, взглянув на Шона Раддима, взглядом прося поддержки. «Да, дочка, я совсем забыл о тебе. Ты должна уйти. Твой муж прав. Но как же ты, папа? Я должен остаться и провести переговоры с этим», — указал Шон вверх пальцем. «Даже не знаю, как его называть. В общем, беги, долго мы не продержимся. Они прут, несмотря ни на что». Словно в подтверждение этих слов один из операторов буквально прокричал. «Они уже на первом этаже». И действительно, камеры хорошо показывали, как все новые и новые группы противника почти без сопротивления и не скрываясь, в полный рост бегут к зданию и пробираются внутрь. «Беги, Нэнси!» — потребовал Шон Раддим от своей дочери. «Я не оставлю тебя!» «Я сказал, беги! Не бойся за меня! Этот, прости Господи, повелитель, ничего не сделает со мной, а вот за тебя!» Взгляд выразил все красноречивее слов. Действительно, об участи молодой девушки задумываться не приходилось. «Ты так считаешь, уверен, но на крыше есть вертолет, ты умеешь с ним обращаться, даром, что ли, училась, так что улетай немедленно». Нэнси замялась, в нерешительности глядя то на отца, то на мужа. «Крис, уведи ее на вертолетную площадку». «Да, сэр». Муж Нэнси схватил ее за руку и поволок за собой. Внизу уже слышались интенсивная стрельба и взрывы. Сомнений в том, кто побеждает, ни у кого не возникло. Дух бойцов самообороны окончательно сломился, и они просто бежали, спасая свои жизни, запирались в самых дальних уголках. «Веди наверх ближайшим путем, Нэнси», растерянно оглянувшись в коридоре, попросил Крис Леранг. «Я тут редко бывал». Нэнси, согласно кивнув, побежала по до боли знакомому коридору, свернула в сторону лестницы и побежала по ступенькам наверх к спасительной крыше. Снова коридор. Дико завизжала она, схватив голову руками, увидев впереди вооруженных людей в коричневой броне. Три цербера на миг растерялись, женский визг способен ввести в ступор даже дикого зверя, но это свойство женщин дало возможность отреагировать Крису. Одной рукой он повалил к стене свою жену и, скрыв ее своим телом, нажал на курок. С расстояния в 5 метров даже пули винтовки смогли без особого труда взломать доспехи противника. Кто-то повалился просто от силы удара, оставаясь живым, но Крис не дал им опомниться и, подбежав, добил всех в упор. «Бежим, Нэнси, за мной!» — позвал он, беря более мощное трофейное оружие, тем более что в его винтовке закончились все боеприпасы. Пришлось вернуться, встряхнуть жену и снова вести ее за руку, почти что волоком, тратя на это драгоценные секунды. Нэнси буквально растеклась по стене, осторожно перешагивая, лишь бы не задеть тела и не наступить на большие лужи крови, растекавшиеся из-под брони. Крис вел жену дальше, благо что на пути солдат противника больше не встречалось. Наоборот, под самой крышей его чуть не подстрелили свои, сразу из 5 стволов, но хорошо, что руки у них тряслись от страха так, что пули попали куда угодно, только не в него и не в Нэнси. «Свои, извини, ничего. Почему вы не на крыше? Дверь закрыта», — ответили Крису. «Мы уже в нее стреляли, но все без толку, только пули тратить. Ну-ка». Крис пробежал с Нэнси вперед и действительно увидел запертую, полностью изрешеченную дверь из тонкой листовой стали. Даже замок раскурочили, тем не менее, она не поддавалась, запирающее устройство только переклинило. О том, чтобы открыть ее кодом, уже, естественно, не могло быть и речи. Впрочем, кодовый замок также разлетелся на куски от шальной пули МФ-100. «Спасите нас, сэр!» Заныл какой-то паренек лет 17 по имени Бронкс Максвеллу, о чем извещала нагрудная бирка. «Спасу, там, на крыше, вертолет. Мы все можем на нем улететь. А кто его поведет? Вы, сэр?» «Нет, пилотировать умеет моя жена». Пятеро бойцов радостно вскрикнули, устремив полные надежд взоры на Нэнси. «Но вы должны прикрыть нас. Обеспечьте нам пару минут». «А что ты собрался делать, парень?» — спросил пожилой боец с нашивками капрала, взглянув с подозрением, дескать, а не собрался ли ты, парень, слинять один со своей кралей. «Взорву ее к чертовой матери», — с готовностью пояснил Крис, встряхнув в руках трофейный автомат. «Только нужно отойти подальше, от греха, подальше. Ладно, ты только взорви ее, и заведите вертолет». Бойцы сил самообороны отбежали за угол. Крис также отошел как можно дальше, разобравшись, что к чему, перевел АК-407 на гранатометный огонь и выстрелил оставшиеся две гранаты по двери. Сильно громыхнуло, и в коридоре сквозь дым и пыль пробился поток света, исходящий от развороченной двери. А там, куда отбежали бойцы под началом капрала, слышалась отчаянная стрельба всех пяти винтовок и одного автомата. И, что самое неприятное, количество винтовочных выстрелов быстро уменьшалось. «Нэнси, бежим!» Пробравшись сквозь рваную сталь, разодрав одежду и порезавшись об острые края, они добежали до спасительного вертолета. «Заводи, дорогая!» — прокричал Крис, готовясь встретить врага. Нэнси тем временем, забравшись внутрь винтокрылой машины, лихорадочно вспоминала последовательность действий. Вскоре мотор засвистел, а лопасти стали медленно раскручиваться, создавая на площадке настоящий вихрь. Крис уже собирался запрыгнуть на соседнее сиденье вертолета рядом с женой, как в дверях появилась чья-то фигура, даже две. Первым оказался тот самый паренек, что просил их спасти. Выглядел он плохо, весь в копоти и пыли, кровь текла из носа, глаза смотрели в пол, и еще вопрос, видели ли они что-нибудь. Он безвольно шатался и не падал только потому, что его железной хваткой держал солдат с обнаженной головой в коричневой броне и с пистолетом, приставленным к виску паренька другой рукой. Крис судорожно сжал автомат. Руки подрагивали, и если он нажмет на курок, то первым, без всякого сомнения, умрет паренек. А зная проворность этих нелюдей, во всей красе проявленную во время штурма совета, в смерти врага он не был уверен. «Опустить оружие, заглушить двигатель», — потребовал захватчик, с каждым словом приближаясь все ближе. «Крис», — жалобно протянула Нэнси, не зная, что делать, под гипнотизирующим взглядом солдата и еще по какой-то причине, которую она никак не могла сформулировать. Было что-то, что заставляло снова и снова вглядываться в лицо страшного, дышащего смертью незнакомца. «Улетай, Крис, улетай», — я сказал. «Он умрет», — ткнул солдат стволом пистолета в висок парня, — «если вертолет хоть на сантиметр оторвется от площадки». Нэнси скорее прочитала угрозу по губам, чем услышала, и она сдалась, не в силах допустить, чтобы кто-то умер по ее вине. Шум двигателя стал затихать, а обороты винтов снижаться. «Не подходи, или я убью тебя», — почти что в истерике закричал Крис. «Попробуй». Парень, отброшенный сильным движением, отлетел влево, а солдат в ту же секунду кувыркнулся вправо. Это оказалось для Криса настолько неожиданно, что он даже не сумел уследить за маневром и тем более нажать на курок. А в следующую секунду стало уже поздно. «Нет!» – закричала Нэнси. Но Цербер, не обратив на крик ни малейшего внимания, выбив и вывернув болевым приемом из рук Криса автомат, молниеносно вынул из ножен свой нож и всадил его в основание черепа своего противника. Крис Лиранг, не издав ни звука, лишь судорожно вздрогнув, рухнул как подкошенный. «Ненавижу таможенников!» – прохрипел Цербер с окровавленным ножом в руке и, подняв голову, пристально взглянул на поверженную ужасом Нэнси. Рон Финист не мог оторвать взгляда от девушки, которая тоже не могла отвести от него своего взора. Она чем-то напоминала ему ту, из номера захваченного лайнера. Рона так и влекло к ней. «Нет», — вдруг подумал он, — «это та девушка напоминала эту. Ты, Рон, это ты. Помнишь меня, Рон? Я, Нэнси, твоя девушка». Финист, уже готовый схватить отстранявшуюся все дальше вглубь вертолета жертву, остановился и мелко тряхнул головой. «Моя девушка. Да, Нэнси, Нэнси». Девушка с надеждой наблюдала за изменениями, происходящими на лице солдата, друга ее детства и ее парня Рона Финиста, похищенного 4 года назад. По лицу она легко читала, что он что-то с трудом вспоминает. Но вдруг в секунду его лицо вновь стало жестким и злым. Финист, услышав посторонний звук, резко развернулся, но среагировать уже не успел. Паренек, которого он использовал в качестве щита, а потом отшвырнул, точно тряпичную куклу, так и не пристрелив, вознамерился отомстить, схватив автомат за ствол, точно какую-то дубину, и банально заехал врагу по голове. Рон, оглушенный, рухнул рядом с ранее поверженным им врагом. «Получай! Получай!» — кричал Бронкс, почти не глядя, нанося все новые удары прикладом автомата. В результате его неумелых действий самостоятельно выдвинулся штык. Парень этому только обрадовался и перехватил оружие. Готовясь убить врага, крикнул: «Я убью тебя! Стой!» — вскрикнула Нэнси. Ее крик остановил молодого бойца. Он вопросительно уставился на нее. «Почему? Он там всех убил. Он убил бы и меня, но патроны закончились, а потом решил использовать в качестве живого щита. Я знаю, он только что убил моего мужа, но этот человек, наверное, единственный наш пленник. Допросив его, мы узнаем, что происходит, что им нужно. Судя по его знакам на плече, он не рядовой. Согласен, да», — кивнул Бронкс. Логичные доводы, не раз созвученные в боевиках про взятие языка, убедили его. «А теперь свяжи его чем-нибудь». «Хорошо». Пока боец вязал пленника какими-то лоскутами и ремешками от своей портупеи, Нэнси вновь завела вертолет, после чего помогла загрузить пленника и Криса в кабину и взлететь, опасаясь, что вот-вот набегут новые солдаты. Но, к счастью, этого не произошло. Когда она взлетала, в небе появилась еще одна точка шаттла. Уже на грани видимости Нэнси, обернувшись, увидела, что небольшой челнок садился в самом центре города рядом со зданием совета, а значит, сопротивление окончательно пало. «Равняйся, смирно!» — прокричал тысячник первой когорты, и легионеры, не занятые удержанием контроля над захваченным объектом, выстроились вдоль дорожки от самого шаттла до здания совета. Люк челнока открылся, и, держа величавую осанку, из него вышел Кверби Морфеус. Тысячник Трент отдал честь и встал на колено, склонив голову. «Повелитель, город захвачен. Предварительные потери убитыми 800 человек, ранеными, неважно. Почему докладываешь ты, а не легат? Где он?» «Погиб, не знаю, повелитель, но он лично участвовал в штурме. Найти». «Слушаюсь, повелитель». Морфеус, гордо вскинув голову, медленно и величаво двинулся в сторону административного центра не только города, но и всего Рамира. Его сопровождали выкрики легионеров. «Да здравствует повелитель!» Кверби Морфеус в этот момент чувствовал себя точно на вершине горы, покоренный лично, будто он взобрался на нее в одиночку от самого подножия. Он покорил целую планету. Наконец его план начал обретать завершающие формы. Столица сопротивлялась дольше всех, что, в общем-то, его не удивило, столица ведь. Остальные четыре города пали довольно быстро. Двум хватило фронтальных бомбардировок, чтобы все защитники, побросав оружие, бросились на утек. Даже потери среди церберов не случилось. Еще в двух городах бои продолжались каких-то полчаса. Легионеры потеряли по 200 человек, сами настреляли того больше. Лишь в Лармон-Сити потери достигли почти 1000 рубежа. Даже если потом значительная часть раненых откинет копыта, то планета ценою в 3000 солдат – это весьма неплохой результат, с удовлетворением подумал Морфеус. Кверби вошел в зал заседания совета, в который по его приказу согнали всех обнаруженных в нем пленников, и занял центральное место спикера. «Где остальные господа депутаты, заседатели?» – спросил он пленников. «Ты, я чувствую, что ты тут самый главный. Как тебя зовут?» «Шон Раддим». Не стал отпираться президент и назвал свою должность. «Отвечай на мой вопрос, мистер президент». «Бежали. Это не дело. Сотник Прайс». «Слушаю, повелитель», – склонился подозванный легионер. «Когда я летел сюда, видел колонну беженцев, они уходили на северо-восток. Возьми шаттл, 200 легионеров и останови их. Сейчас они идут толпой, словно стадо баранов, и пока в куче, чувствуют себя безопаснее. Но вскоре поумнеют и начнут разбегаться, точно тараканы. Ищи их потом, свищи. Так что, пока они не начали разбегаться, просей, точно через сито, и приведи мне этих депутатов. И вообще, разворачивай всех назад. Разрешаю действовать всеми доступными средствами убеждения. Слушаюсь, повелитель. Разрешите идти». «Да, «Нет, постой», – остановил легионера КВБИ, обратившись к пленникам, сказал: «Если не хотите лишних жертв среди мирного населения, мне нужна пара человек, можно больше, которые смогут опознать законотворцев. Есть такие?» Шон Раддим кивнул, и встали 5 человек. «Отлично. Возьми их и иди. Поторопись». «Слушаюсь, повелитель». Сотник убежал, но появился тысячник со шлемом в руках. «Нашел моего легата?» «Никак нет, повелитель. Только его шлем». Кэрби повертел в руках шлем с замутненным от попадания пули бронестеклом. «Странно. Ладно, с пропажей разберемся позже. Сейчас прикажи собрать всех убитых и раненых для оказания помощи. Остальным, кто может, разрешаю начать веселиться. У вас весь день и ночь. Утром все должны построиться». «Есть, повелитель». Тысячник убежал, а Кэрби принялся ждать, когда соберут депутатов. Он хотел насладиться своим первым триумфом в полной мере. Через 2 часа в зал заседания к понуро сидевшим пленникам легионеры стали загонять насмерть перепуганных людей. Набралось человек 150. Все это время Морфеус изучал различные документы, касаемые Рамира, население, производственные мощности и так далее. «Это все?» «Так точно, повелитель. Все, кого смогли обнаружить. Ладно, тут явно недобор, но достаточно. Встаньте передо мной». Депутаты на дрожащих ногах выстроились на небольшом пятачке между трибуной и передними местами для депутатов, так что они заведомо оказались в положении низших, которым приходится смотреть вверх, задрав голову. «Вас наверняка интересует вопрос, что происходит?» «Поясню. Вы стали первым миром новой империи, моей империи, но пока я ее не построю, на местах под присмотром верных людей продолжат функционировать прежние институты власти. На Рамире, ваш совет. Но прежде чем он начнет, а точнее продолжит, функционировать, вы принесете мне присягу и поклянетесь в верности. Предупреждаю, единственное наказание за нарушение присяги – смерть. А массовое неповиновение, страдание населения на всей планете – смерть и разрушение. Так что советую 100 раз подумать, прежде чем откалывать какие-то номера. Вы уже могли убедиться в силе моего легиона, смявшего всю вашу армию, несмотря на ее численный перевес. Мы никогда не встанем на колени перед тобой, мерзавец!» — выкрикнул Шон Раддим. Кэрби лишь усмехнулся и кивнул в сторону крикуна. Один из десятников соскочил вниз с трибуны, в момент оказавшись возле жертвы, и со всего размаху двинул прикладом в живот. Президент, хватая ртом воздух, рухнул на пол. «Ну вот, а говорил, никогда. На будущее, кто еще пикнет без разрешения, получит пулю. Что касается присяги, тут ваш президент прав. Нужно встать на колени, поцеловать мою руку», — протянул правую руку Морфеус, — «назвать свое имя и сказать: клянусь тебе в верности, повелитель. Всего и делов-то, по-моему, не слишком сложно». Кэрби посмотрел на подавленных депутатов, переглядывающихся между собой. Никто из них явно не хотел покрыть себя несмываемым позором, по крайней мере, первым. «Ну что ж, раз вы все такие гордые», — с нарочитым сожалением в голосе начал Морфеус, взглянув на своих легионеров, — «то придется вводить прямое императорское правление, а всех вас, как бунтарей, в расход. Сотник Прайс, повелитель, не нужно, пощадите», — рухнул на колени один из депутатов. «Я принесу присягу». Человечек, провожаемый презрительными взглядами своих товарищей по несчастью, взобрался по лестнице на трибуну, не смея встать на ноги, так и подполз на коленях, взял в свои руки правую кисть Морфеуса, поцеловав ее, произнес: «Джефф Хавкинс, клянусь тебе в верности, повелитель». «Отлично. Думаю, мы с тобой сработаемся. Как смотришь на звание советника по вопросам Рамира? А там, глядишь, займешь высокое место в новом составе моего правительства. Буду рад служить, повелитель, верой и правдой. Не сомневаюсь. Как насчет остальных? Или все такие гордые, что лучше примут смерть?» Поколебавшись несколько мгновений, к лестнице двинулся очередной депутат. Самыми последними, ненавидя себя за это, поцеловали руку Шон Раддим и Георгий Финист, с мыслями, что они все же найдут способ отомстить за нападение, свое унижение, и ради этой мести стоит поклясться в чем угодно и поцеловать что угодно. «Ну что же», — начал Кэрби Морфеус, обтерев руку дезинфицирующей салфеткой, припасенной как раз для такого повода. «Вас наверняка интересует, как надолго я задержусь в ваших благословенных краях». «Недолго. Собственно говоря, Срок моего пребывания на Рамире зависит от того, как быстро вы выполните мое первое поручение. А оно следующее. Мне нужны 100 тысяч рекрутов. Мужчин в возрасте от 17 до 40 лет. Как я успел узнать из некоторых документов, это именно та численность армии, так называемых сил самообороны, что мне противостояло. Они-то мне и нужны, с оружием и оснащением. Плюс возместите понесенные мною потери. Также реквизируется вся бронетехника и самолеты. Но, произнес Морфеус громче обычного, встав с кресла, если не управитесь за месяц, рекрутов будут набирать мои легионеры из первых попавшихся на улицах и в поселениях, ну а вас ждет наказание не только личное, но и планетарное, за саботаж. Выполняйте. Кэрби развернулся и покинул зал заседания совета в окружении своих легионеров, оставив депутатов перед страшной дилеммой. Вертолет шел точно на север. Нэнси не знала, куда лететь. Первая мысль – в свой поселок. Но он слишком далеко, почти в 2000 километров от столицы. По сути, придется пересечь весь материк. Топливо в вертолете, несмотря на полные баки, хватит на значительно меньшее расстояние. «Бронкс, может, у тебя какие-то идеи есть?» – спросила Нэнси, взглянув на сидевшего рядом паренька. Он пристально глядел назад, сжав в руках трофейный пистолет, тот самый, что солдат ему раньше приставлял к голове. «А, куда полетим?» «Не знаю, лишь бы подальше отсюда. Это понятно. Но топливо у нас только на 1.5 часа лету. Тогда, может, в Рассмар. Где это?» «На севере, большой поселок добытчиков сока, из которого потом делают топливо. Я знаю, там нас точно не найдут. Хорошая идея, Бронкс». Нэнси ввела название в маршрутизатор, и на дисплее тут же вспыхнула красная линия маршрута до названного пункта. «Долетим». Немного подправив маршрут, Нэнси полетела точно на север. «Мэм», он зашевелился. Нэнси быстро оглянулась. Пленник действительно начал приходить в сознание, и, несмотря на многочисленные путы, навитые Бронксом, он мог доставить немало неприятностей. «Что будем делать, мэм?» «Не знаю». Наконец шевеление и легкие стоны на заднем сиденье прекратились. Он окончательно очнулся. Нэнси снова оглянулась. Пленник сверлил ее взглядом, полным ненависти. «Куда вы меня везете?» – спросил он. «В, это не важно», – ответила Нэнси, чуть не проговорившись, вспомнив, что перед ней, а точнее позади нее, сидит, прежде всего, враг, напавший на Памир, а уже потом когда-то похищенный пиратами друг. «Немедленно развернитесь и отвезите меня обратно», – потребовал Рон Финист. «Мы не можем этого сделать, Рон». «Можете. Немедленно разворачивайтесь обратно к городу, а не то, что...» – с вызовом воскликнул Бронкс. «Что ты нам можешь сделать, связанный? А не то кара повелителя будет жестокой. Если повернете немедленно, повелитель проявит к вам снисхождение». «О каком повелителе он болтает, мэм?» – удивился Бронкс. «Пират, который совершил до этого неслыханное преступление, похитив 4 года назад на Рамире и других планетах кучу народа, и теперь снова зачем-то напавший на наш мир. Видимо, он прочистил им мозги до такой степени, что они называют его повелителем». «Молчать!» – выкрикнул Финист в выступлении. «Как смеешь ты, низше, называть повелителя каким-то пиратом и преступником? Повелитель, мессия, полубог. Он появился, дабы создать великую империю человека, создать новое общество, обновить погрязшую в грехах и разврате цивилизацию. И он создаст ее. Да он совсем спятил, мэм». Отшатнулся парень от такой демонической веры и ярости в глазах пленника. «Он действительно верит в это. Похоже на то. Немедленно разверните вертолет. Я приказываю вам, низшие. Заткнись». Не выдержал Бронкс, тряся пистолетом перед лицом легионера. «Заткнись, падаль, или я убью тебя. Ты наш пленник, и ты не можешь нам приказывать, а теперь заткнись». Рон действительно затих и даже закрыл глаза, будто погрузившись в дрему. «Так-то лучше, пленник», — подумал Финист, и мысль получила продолжение. «Легионер всеми силами должен избегать попадания в плен, даже ценой собственной жизни. Попав в плен, легионер обязан всеми силами и способами добиться освобождения, даже ценой собственной жизни. Освобождение ценой собственной жизни», – произнес вслух Рон. «Чего?» – повернулся к пленнику Бронкс, успев немного расслабиться. Ответ последовал незамедлительно, но не словесный. Финист ударил связанными ногами по руке молодого бойца, сжимавшего пистолет. Рука задралась от удара вверх, и палец непроизвольно спустил курок. Раздался выстрел, и пуля пробила потолок вертолета. Тут же запищали многочисленные датчики, вертолет сильно завертело. Кричащая Нэнси пыталась выровнять полет, лихорадочно дергая штурвал, нажимая какие-то кнопки на консоли управления, переключая рычажки, но винтокрылая машина, оставляя позади себя густой черный дым, продолжала падение. Лишь перед самой землей пилоту удалось кое-как справиться с управлением, замедлить падение, но и только. Удар получился жестким, стойки шасси подломились, еще немного самортизировав удар. Тем не менее, молодого бойца буквально выбросило наружу в распахнувшуюся дверь. Столкнув с себя труп, Рон, извиваясь, точно плодовая гусеница, выбив болтавшуюся на петлях дверь ногами, выбрался наружу. Теперь следовало избавиться от пут. Это ему удалось без особых проблем. Парень явно не умел вязать узлы и накинул слишком много колец на руки, думая, что так получится крепче. Детям оружие не игрушки, нагнулся Финист за пистолетом. Грохнул автоматный выстрел. Даже и не думай, Рон. Финист, все же сжав в руке пистолет, медленно разогнулся и обернулся на звук. Нацелив на него АК-407, пошатываясь, стояла с разбитым лбом Нэнси возле вертолета. «Бросай! Я ведь выстрелю! Я верю!» Кивнул Финист и после секундной заминки бросил пистолет. «Лечь на землю и не дергаться!» Рона снова связали, на этот раз гораздо лучше. Нэнси затушила наметившееся в двигательном отсеке пламя, но починить в полевых условиях вертолет она, естественно, не могла. «Ничего, недалеко я видела деревню. Доберемся, а там что-нибудь придумаем. Меня уже наверняка ищут. Советую вам немедленно изыскать способ, чтобы вернуться в город, и тогда повелитель, возможно, окажет вам снисхождение, низшие». Опять он за свое, протянул Бронкс, сидя в нескольких метрах от пленника, разминая шею. «Если он не заткнется, я его прибью. Лучше вставь кляп». «И, правда, мэм», оживился боец в поисках подходящего куска материи. Найдя таковую в вертолете, он запихал, сколько смог, и обрезал вокруг головы веревкой. Рон не сопротивлялся, понимая, что похитители найдут способ разжать ему рот, например, оглушат, что приведет к ухудшению его здоровья, а оно нужно для новой попытки побега. «Пошли», — приказала Нэнси, закончив разбираться с вертолетом и телом мужа, оставленным на месте катастрофы. Впрочем, долго им идти не пришлось. Дымный след от терпящего катастрофу вертолета заметили в деревне и выслали милицейскую машину. Посмотреть на захватчика сбежалась вся деревня. Любопытство жителей ограничивать не стали, и пока деревенский глава общался с Нэнси и Бронксом, выставили Финиста на всеобщее обозрение, точно диковинное животное, привязав к столбу под охраной пары милиционеров. Что ж, ему было не впервой. У столба он простоял примерно час. Когда солнце уже начало садиться, пленника захотел допросить лично староста. Финиста, также под охраной, завели в большой дом в английском стиле и усадили на деревянный стул посреди комнаты, напротив собравшегося совета деревни. Старосты, священника, участкового лейтенанта и тройки влиятельных землевладельцев из первооснователей. Староста долго вглядывался в Рона Финиста, а потом произнес: «Миссис Леранг рассказала нам все, что знала о тебе, но я хочу, чтобы ты сам рассказал о себе». Староста кивнул, и сержант, стоявший за спиной Рона, вынул у него кляп. «Говори, вы заплатите за свою наглость, низшие. Если вы немедленно не отпустите меня, вас всех ждет суровое наказание. Повелитель прикажет сжечь вашу деревню, а вы все станете его рабами. Я же вам говорил», — всплеснув руками, воскликнул Бронкс. «Он ни о чем другом говорить не может. Отвечайте на поставленные вопросы, молодой человек», — потребовал староста. «Кто вы? Как зовут? Откуда и зачем вы пришли?» «Я – легат легиона повелителя, низшие». «Легат – это много?» – спросил староста у своих советников. Никто по этому поводу ничего ответить не мог. Даже участковый неуверенно пожал плечами. Ответил сам Рон: «Я второй человек в легионе после самого повелителя. И если вы не отпустите меня...» «Это мы уже слышали», — поднял руку староста. «Не будем переливать из пустого в порожнее». «Точно», — кивнул участковый, что-то вроде заместителя генерала. «Ясно. И зачем же вы пришли с войной на Рамир, легат?» «Повелитель предлагал вам покориться добровольно. Правительство Рамира отказалось, и тогда пришлось применить силу. Памир станет, а точнее уже стал, первым миром в череде многих, что повелитель завоюет и объединит в великую империю. Но это же бред. Невозможно. Как смеешь ты, низший, сомневаться в силе и могуществе самого повелителя? Сделал попытку вскочить с кресла Рон, но конвойные принудили его сесть обратно. Я же говорил. Снова буркнул Бронкс. Все ясно, кивнул староста. Они действительно захватили все города на планете. Поступило также сообщение, что завтра совет выступит с сообщением. Но что нам делать с ним? Спросил у старосты участковый. Вернуть меня обратно. Не преминул воспользоваться возможностью финист. Вы сами только что признали, что планета в руках повелителя. И чем дольше вы продолжите меня удерживать, тем суровее ждет вас наказание. Заткните его. Взмолился староста, и конвойные сноровисто засунули кляп в рот пленнику, будто только тем и занимались всю жизнь. Что нам с ним делать? Действительно отправить обратно от греха подальше? Члены деревенского совета неуверенно переглянулись. Планета захвачена, а пленник, тем более такого высокого ранга, как легат, действительно дополнительная угроза со стороны так называемого повелителя. «Да вы что?» – воскликнула Нэнси, увидев, что с губ одного из присутствующих готова сорваться фраза одобрения подобного решения. «Он же наш, один из похищенных с Рамира. Просто ему промыли мозги, ведь наверняка с этим можно что-то сделать». Староста тяжело вздохнул и повернулся в сторону деревенского врача. «Что скажете, Руперт?» «Да, синдром промывания мозгов выражен ярче некуда, Крей. Ты можешь с этим что-то сделать?» «Нет. Вылечить ангину, отравление и прочее я могу. Но неподобные психические отклонения, это не в моей компетенции, я даже не изучал этого». «Я изучал». Все повернулись в сторону священника. «Святой отец», непонимающе уставился на него староста Крейбахлер. «Да, я изучал подобную проблематику, это один из курсов в семинарии. Как сектанты завладевают душами и сознаниями людей, а также как выводить из подобного состояния. Это очень похоже на один из подобных случаев. Изгнание дьявола. Не время для шуток, Руперт. Простите, так вы ему поможете, святой отец?» С надеждой спросила Нэнси. «Пожалуй, я могу попробовать, но ничего не могу гарантировать». «Что ж, попробуйте, святой отец», вздохнул староста. «Будет ли это изгнание дьявола или же чисто научно-медицинский метод, но другого варианта у нас просто нет. Может, этот легат сможет нам чем-то помочь. Я постараюсь. Ведите его в церковь». Смертельно уставший священник появился в доме старосты только утром следующего дня. Его тут же усадили за стол. Нэнси не могла сомкнуть глаз. Сначала привезли Криса, его поместили в холодильный мешок, а потом она ждала результатов, как презрительно выразился врач, Камлания. «Ну как, святой отец?» С надеждой подскочила к священнику Нэнси. «Плохо, дочь моя, совсем?» Спросил уже староста Бахлер. «Совсем?» Кивнул священник. «Его разум точно закрытая на 7 печати книга. Я даже начинаю сомневаться в том, что в нем осталось что-то от прежнего Рона Финиста. Настолько велико замещение сознания. Неужели надежды совсем нет? Ну почему же, дочь моя, просто у меня нет хоть какого-то опыта в таких делах, да и знания, как я только что понял, нам дали весьма поверхностные. Так что это займет много времени, гораздо больше, чем я думал вначале. Но что с ним? Почему он стал таким?» Спросил староста. «Как говорила эта девушка, ему основательно промыли мозги, очень грубо, но весьма действенно. Как мне удалось выяснить, он и ему подобные пережили очень большой эмоциональный шок. Параллельно с этим им вдалбливались различные установки, такие, как абсолютная преданность повелителю, его идеи, подменяли жизненные ценности. Одно могу сказать точно, он уже никогда не станет таким, как прежде. Какой ужас! Благодарю за трапезу», сказал святой отец, отпив кофе. «Ну что же, пойду работать дальше с грешником. Может, я чем-то смогу вам помочь, святой отец?» «Не думаю, дочь моя». Тем не менее, усидеть Нэнси долго в доме старосты не могла и тайно пробралась к церкви. Вход внутрь охраняли 2 милиционера, так что пришлось наблюдать за действом в зашторенное окно, сквозь небольшую щелочку. «Пошел к черту, ублюдок!» — услышала Нэнси ругательство Рона Финиста. «Повелитель сожжет тебя на костре, а я лично вырву твое сердце и скормлю его нубисам. Прости его, Господи, ибо не ведает он, что творит», — осенил себя крестом священник. «О каком боге ты говоришь, низший?» «Повелитель, сын истинного Бога и Мессия, призванный создать величайшую империю. Священник уже явно плохо владел собой, видно, что на этот раз у него получалось еще хуже, чем ночью, но он самоотверженно продолжал делать свою работу. Подглядывать нехорошо. Нэнси вздрогнула и повернулась. Перед ней стоял врач с саквояжем. «А вы что здесь делаете, мистер Блум?» «Пришел помочь святому отцу, я так понимаю, у него дела не очень». «Не очень», подтвердила Нэнси. «Я бы даже сказала, совсем никак. Пойдем, будешь моей ассистенткой. Но вы сказали, что ничего в этом вопросе не понимаете», сказал. «Но за ночь я изучил много материалов по этому вопросу, глядишь, и удастся что-нибудь сделать». Милиционеры на входе препятствовать не стали и пропустили врача в сумрак церкви. «Что вы здесь делаете?» – отвлекся от молитв священник. «Пришли пособить вам, святой отец». Священник, признав свою несостоятельность, возражать против помощи не стал. Врач раскрыл саквояж и достал шприц. «Что это?» «Успокоительное, миссис Леранг. Вам нечего беспокоиться». Руперт Блум впрыснул ругающемуся финисту препарат в мышцу шеи и немного подождал, когда пациент расслабится. «Ну а теперь попробуем мой способ. Благо обстановка подходящая, располагает к расслаблению». С этими словами врач достал какой-то блестящий медальон, начал раскачивать его перед глазами финиста и произносить монотонно елейным голосом. «Ты чувствуешь легкое головокружение, твои веки тяжелеют с каждой секундой, тебе дико хочется спать, спи. Неужели ты думаешь, низший, что сможешь меня победить такими фокусами? Я заставлю тебя сожрать эту блестяшку. Не сопротивляйся, успокойся, спи». Противостояние между финистом и врачом длилось не меньше часа. Наконец, Рона одолела не только усталость. После тяжелого дня он еще ночь не спал, пока с ним работал священник, к тому же успокоительное работало. «Закрой глаза». «Замечательно», устало кивнул врач, когда пациент, наконец, сомкнул веки. «А теперь расскажи нам, что с тобой произошло». Погруженный в гипноз, Рон рассказывал долго о том, как его похитили, привезли на пустынную планету, унижали и обучали военному делу, о штурме лайнера, о насилии, мятеже. Врач задавал наводящие вопросы, пытаясь узнать как можно больше о том способе, которым им промывали мозги. Нэнси слушала это с округлившимися глазами. Она не могла поверить, что это возможно в реальности, ни в игре, ни в романе, ни в фильме, а в самой что ни на есть в реальности. Ни в диких годах начала космической экспансии, не говоря еще о более ранних периодах развития цивилизации, а сейчас, на заре 27 века. «Ясно», – тяжело выдохнул Руперт Блум, когда пациент действительно уснул. «Вы ему сможете помочь, доктор?» «Не знаю, милая, не знаю. Гипноз тут вряд ли поможет, придется, как говорится, выбивать клин клином. Потребуется составить программы, угадать частоту воздействия, подобрать нужные кодограммы. А если учесть, что их зомбировали 4 года, сама понимаешь, сколько потребуется времени на обратный процесс. Ужас. Не то слово. А как-то быстрее нельзя, доктор», заломила руки Нэнси. «Считается, что из такого состояния его может вывести какое-то яркое воспоминание, шок. Не обязательно приятные, но из прежней жизни. Но это все очень туманно. Мы продолжим вечером. Можно я останусь?» Врач со священником переглянулись, потом кивнули и вышли. Мистер Блум только напутствовал: «Ни за что не снимай с него наручники, как бы ни просил и не прикидывался вылечившимся». «Хорошо, тем более у меня ключей нет». Нэнси ждала очень долго. Она хотела, чтобы, когда Рон проснется, он увидел ее, а не пустой зал церкви. Она чувствовала, что выход где-то близко. Ведь тогда, у вертолета, на крыше здания совета, финист узнал ее, и что-то изменилось в его лице. Появился тот, прежний Рон, немного стеснительный парень, а не жестокий, безжалостный убийца, не моргнув глазом убивший ее мужа. Вот его дыхание стало не таким глубоким, более частым, затрепетали веки, и финист открыл глаза. «Ты помнишь меня, Рон, это я, Нэнси». Финист нахмурился, и Нэнси поняла, что оказалась права, оставшись с ним наедине в этот миг пробуждения. Сейчас в его голове шла борьба Рона-финиста, уроженца Рамира и Цербера с суровой одноименной планеты, ставшей для него вторым домом. «Нэн, да, Рон, это я», — воскликнула Нэнси, схватив Рона ладонями за щеки и приблизив свое лицо к его. Не удержавшись, она в порыве радости его поцеловала. «Анэнси, как хочется пить. Дай мне, пожалуйста, немного воды», — попросил финист елейным голосом, смотря на девушку щенячьими преданными глазами. «Сейчас, Эрни». Нэнси вскочила и метнулась в сторону алтаря. Там, за вратами, находилась подсобка, где священники переодевались, там же хранили различные церковные принадлежности, в том числе и святую воду для крещения младенцев. Отлив немного из фляги в кружку, она принесла эту воду финисту.